139. Энциклопедия. Живой организм. Никому не надо доказывать совершенную гармонию, царящую в отношениях между частями нашего тела. Все они равноправны. Правый глаз не завидует левому, правое легкое не ревнует к левому. Все органы, все части нашего тела имеют одну единственную цель – служить организму так, чтобы он действовал как можно лучше. Наши части тела знакомы не понаслышке и с коммунизмом, и с анархизмом. Они все свободны, все равны в стремлении к одному – жить вместе. Гормоны и нервные импульсы мгновенно разносят информацию по всему организму, но получают ее только те части тела, которым она необходима. В организме нет вождей, чиновников, денег. Единственными ценностями являются сахар и кислород, и организм сообща решает, кому они сейчас необходимее всего. Например, если окружающая температура становится холодной, человеческое тело за счет конечностей лучше питает кровью жизненно важные зоны. Вот почему первыми синеют пальцы рук и ног. Перенеся в макрокосмический масштаб то, что происходит в микрокосмическом масштабе с нашим телом, мы могли бы последовать примеру организационной системы, которая уже давно оправдала себя. Эдмунд Уэллс. Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Том 3. 140. Битва за Белокан. Революция пальцев разрастается как плющ. Насекомых уже более 50 тысяч. Улитки нагружены скарбом и пропитанием. Последней артистической модой в этой огромной мигрирующей орде является, естественно, татуировка на тораксе узора в виде языков пламени. Муравьям кажется, что они подобны пожару, постепенно охватывающему лес. Только вместо уничтожения они несут с собой знания о жизни и обычаях пальцев. Революционные муравьи выходят к заросшей можжевельником долине, где блаженно пасутся тысячеголовые стада тли. Начав их преследовать и поражать струями муравьиной кислоты, революционеры внезапно замечают странную вещь – полное отсутствие какого бы то ни было шума. Хотя главный способ общения между муравьями обонятельный, тишину они чувствуют тоже очень хорошо. Они замедляют шаг. За чистоколом трав они видят головокружительный силуэт своей столицы – Белокана. Белокан – город-мать. Белокан – самый большой муравейник в лесу. Белокан, в котором родились и умерли самые великие мирмикийские легенды. Родной город кажется им еще обширнее и выше, чем раньше. Как будто старея, город растет. Тысячи ароматических посланий рассылаются из этого живого места. Даже 103-й не может скрыть волнение от встречи. И все-таки все происходило только для того, чтобы уйти отсюда и сюда же вернуться. Она узнает тысячи знакомых запахов. В этих травах она играла, когда была еще просто молодым разведчиком. По этим тропинкам она уходила на весеннюю охоту. Принцесса вздрагивает. Ощущение тишины усиливается безлюдьем на подступах к городу. 103-я помнит, что окружающий муравейник большие тропинки и дороги всегда были забиты охотниками, нагруженными трофеями. Сейчас здесь нет никого. Муравейник неподвижен. Похоже на то, что город-мать не очень-то рад видеть свое неугомонное, раздобывшее себе полдитя, в сопровождении пропальцевски настроенных революционеров и улиток с пылающими кострами на спинах. «Я все объясню», — выделяет 103-я в сторону своего необъятного города. Впрочем, объяснять уже слишком поздно. Из-за обеих сторон пирамиды появляются две длинные колонны солдат, словно мандибулы Белокана. Братья приближаются не для того, чтобы их обнять, а чтобы раз и навсегда остановить. Не так уж и много времени понадобилось, чтобы по лесу распространилась новость о приближении пропальцевски настроенных муравьев-революционеров, использующих запрещенный огонь и проповедующих союз с монстром. Пятый видит врага и встревожен. Полчища перед ними строятся в боевые порядки, согласно тем самым правилам тактики, которые 103-я усвоила еще в самом нежном возрасте. В центре артиллеристы, которые разрастаются залпами муравьиной кислоты. С левого фланга – галопирующая кавалерия, с правого фланга – солдаты с длинными режущими мандибулами, за ними – солдаты с маленькими мандибулами, они будут добивать раненых. 103 и 5 вращают усиками со скоростью 12 тысяч вибраций в секунду, оценивая противника. Не выдержим. Пропальцевски настроенных революционеров всего 50 тысяч насекомых разного рода на 120 тысяч сплоченных и решительных белоканских солдат. Принцесса в последний раз пытается поладить. Она очень сильно выделяет. «Солдаты, мы братья. Мы тоже белоканцы. Мы возвращаемся в свое гнездо, чтобы предупредить всех о большой опасности. Пальцы хотят завоевать лес». Ответа нет. Принцесса 103 усиком указывает на белый плакат. Она утверждает, что это знак угрозы. «Мы хотим поговорить с матерью». На этот раз мандибулы белоканцев сухим треском поднимаются подобно чистоколу. Федеральные войска готовы атаковать. На переговоры времени уже нет. Надо быстро разрабатывать оборонительную стратегию. Шестой предлагает направить основной удар на левый фланг, состоящий из солдат с мощными мандибулами. Он надеется на то, что огонь вызовет панику в рядах этих неотесанных грубиянов. Они переметнутся на другую сторону и начнут драться со своими. Принцесса находит идею удачной, но еще более эффективным оружием огонь будет против легионов кавалерии. Следует быстрое совещание. Сложность революции пальцев в том, что в ней участвуют разнородные насекомые, чью реакцию во время массовой схватки трудно предсказать. Что будут делать совсем крошечные муравьи, не имеющие даже боевых мандибул? Не говоря уже про медлительных улиток с огнем на спине. Они быстро запаникуют, когда неприятель облепит их. Федеральная армия с полками, построенные по кастам, размеру мандибул и степени чувствительности усиков, неумолимо приближается. К ней подходят новые подкрепления. Да сколько же их? Видимо, сотни и сотни тысяч. Чем ближе противник, тем яснее революционеры понимают, что сражение проиграно заранее. Многие, примкнувшие к ним из любопытства маленькие насекомые, отказываются от борьбы и сразу убегают. Федеральная армия надвигается. Караванные улитки, понявшие наконец, что происходит, широко разевают рты и беззвучно вопят от страха. У улиток во рту 25 600 крошечных острых зубов, которыми они пережевывают листья салата. Улитки-левши, которых можно узнать по закрученной вправо раковине, оказываются самыми нервными. Они высоко поднимают рожки, на концах которых, словно почки, с чмоканьем открываются глаза. Некоторые вытягивают туловище и изо всех сил бьют головой по раковине, чтобы сбросить оттуда мирмикийцев и их никому не нужный скарб. А потом удирают с поля битвы. Уже первая линия вражеских артиллеристов заняла боевую позицию. Брюшки приподнимаются и выпускают едкий град желтых зарядов по передним рядам революционеров. Тела раненых корчатся от боли. Вторая линия артиллеристов сменяет правую, прицеливается и наносит столь же значительный урон. Начинается уничтожение революционеров. В последних рядах растет количество дезертиров. Не настолько уж сильно интересуют их пальцы, чтобы мириться силой с Великой Федерацией Рыжих Муравьев. Задетые кислотой улитки, обезумев от ужаса, вытягивают шеи к небу, раскачивают ими из стороны в сторону. Во время такой паники они рефлекторно производят вдвое больше слизи, вероятно для того, чтобы бежать было быстрее. Слишком близко находящиеся к улиткам революционеры вязнут в слизи. Некоторых из них эти травоядные еще и кусают острыми как иголки зубками. Две армии противостоят друг другу, как пара огромных сбешенных подраненных животных. Пока все еще тихо. Все знают, что впереди большой рукопашный бой. 220 тысяч против неполных 50. Да, схватка будет жестокой. Один из федеральных муравьев поднимает усик. Запах брошен. В атаку! И вскоре рев боевых запахов поднимается над тысячами поднятых усиков. Революционеры глубоко вонзают когти в землю, чтобы противостоять натиску. Сотни федеральных полчищ несутся прямо на них. Всадники скачут галопом, артиллеристы торопятся, рубати бегут, подняв головы, чтобы не задевать друг друга длинными саблями. Легкая пехота мчится, не отставая, в затылок тяжелый. Земля дрожит под ними. Армии сталкиваются. Удар. Мандибулы первой федеральной линии скрещиваются с мандибулами первой революционной. После этого мощного черного поцелуя полчища обеих армий расползаются по фалангам, словно ширя гробовую улыбку. Обнаженные мандибулы продвигаются в чаще лапок, перерубая колени. Вихрь федеральных полчищ прорывается сквозь революционную оборону. 20 самых сильных революционеров размахивают горящей веткой, держа кавалерию на дистанции. Оружие вселяет ужас ближайших врагов, но не может компенсировать их численное превосходство. Тем более, что всадники, видимо, были предупреждены и ждали, что путешествующий по лесу огонь появится на поле сражения. Они быстро приходят в себя и просто минуют стороной пламенеющие факелы. Рукопашная кипит. Стреляют, бьют, кусаются. Выделяют угрожающие запахи, стискивают друг друга в объятиях, пока не захрустит под клещами челюстей неприятельский панцирь. Лохмотья расколотого хитина обнажают нежную плоть. Режут, оглушают. Плюют друг в друга запахи, полные неприятностей. Делают подножки, надсаживают усики, отрезают шеи, выкалывают глаза, ломают мандибулы, отрывают губы. Смертельная ярость достигла предела. Кое-кто, уже опьянев от убийств, рубит подряд и своих, и чужих. Безголовые тела бегут по полю сражения, усиливая общую сумятицу. Головы без тела, подпрыгивая, катятся по земле, понимая, наконец, весь ужас массовой резни. Но никто их не слушает. У взобравшегося на пригорок и прицелившегося брюшком 15-го кислота бьет ключом пулеметными очередями. Зад его дымится. Опустошив брюшко, он бросается на таран, выставив вперед колючую макушку черепа. Пятый, стоя на четырех лапках, раздает оплеухи передними, как двумя хлыстами с крючками когтей на концах. Совершенно разбушевавшийся восьмой хватает неприятельский труп и вращает над головой, прежде чем зашвырнуть его изо всех сил в гущу кавалерии. Он думает, что катапульта однажды сделает подобного рода подвиг обычным делом. Он собирается повторить его, но несколько неприятелей уже окружили его и располосовывают ему панцирь. Муравьи прячутся в углублениях в земле, чтобы удобнее было застать врага врасплох. Бегают по кругу вокруг травинок, чтобы вымотать противника. 14-й пытается вступить с неприятелем в переговоры. Безуспешно. 16-й облеплен врагами, и, несмотря на великолепно работающий орган Джонстона, теряет ориентацию. 9-й собирается в комок, катится на группу противников и сбивает их с ног. Остается лишь отрезать им усики, пока они не пришли в себя. Муравей без усиков драться не может. Но наступающие идут сплошной волной. Принцесса 103-я ошеломлена тем, что члены одной семьи могут так беспощадно истреблять друг друга. Союзники или противники, но на этом уже траурном поле боя они ведь прежде всего родичи. Однако надо бежать. 103-я делает знак своим 12 разведчикам подойти к ней и объясняет им смысл своего плана. Отряд немедленно протискивается в самую гущу их сторонников и под защитой стены их тел роет туннель. Трое из разведчиков держат горящий уголь в каменной плошке. Чтобы покинуть поле сражения, 13 разведчиков долго роют землю прямо перед собой. Огонь придает им сил. Они определяют свое местонахождение при помощи органов, чувствительных к земным магнитным полям. Направление – Белокан. Почва над ними ходит ходуном от ударов схватки. Они роют изо всех сил своих мандибул подземный ход. Огонь вдруг слабеет. Они останавливаются и вращают усиками, чтобы создать для него спасительное дуновение воздуха. Наконец начинается рыхлая земля. Они разрывают ее и выходят в коридор. Они в Белокане. Муравьи быстро бегут вверх по этажам. Конечно, видя их, несколько рабочих спрашивают себя, что здесь делают эти муравьи. Но рабочие не солдаты. Они не должны обеспечивать безопасность города, и вмешиваться они не решаются. Архитектура города сильно изменилась с тех пор, как 103-я здесь не была. Белокан стал обширной метрополией, где суетится очень много народу. Сомнения на мгновение одолевают принцессу. Не совершает ли она непоправимое? Но она вспоминает о своих сподвижниках по пропальцевской революции, гибнущих сейчас наверху, и понимает, что выбора у нее нет. Она поднимает сухой листок, подносит его к огню и дожидается, пока тот затлеет. Муравьи касаются веточками пламени. Мандибулами соединяют их в пучок. Вскоре пожар разрастается. Пламя быстро перекидывается на веточки, устилающие купол. Начинается паника. Рабочие бросаются в ясли, чтобы спасти расплод. Надо срочно уходить, пока огонь не отрезал пути к отступлению. Выходы уже забиты рабочими. Отряд революционеров устремляется к нижним этажам и выходит обратно по прорытому ими самими туннелю. Вверху они слышат топот лапок. Принцесса приподнимается и, держа голову наподобие перископа над уровнем земли, оценивает ситуацию. Федералы убегают с поля боя тушить пожар. 103-я поворачивает голову. Пожар охватил всю верхушку города. Едкий дым, полный запаха горелого дерева, муравьиной кислоты и расплавленного хитина, плывет над округой. Рабочие уже эвакуируют яйца через запасные выходы. Белоканцы отчаянно пытаются заливать пламя струями слабой кислоты. 103-я выбирается из-под земли и приказывает своему войску, во всяком случае тому, что от него осталось, ждать. Огонь воюет вместо них. Принцесса смотрит на горящий Белокан. Она знает, что пропальцевская революция только начинается. Непреклонностью мандибул и жаром огня принцесса 103-я заставит всех подчиниться революции. В пламени идеалов. Утром пятого дня знамя революции муравьев по-прежнему билось на ветру над лицеем Фонтенбло. Повстанцы установили электрический колокол, звонивший каждый час, и все понемногу отказались от наручных часов. Это было одно из неожиданных последствий революции. У людей отпала необходимость точно определять себя во времени. Чередование ансамблей и солистов на сцене было достаточно, чтобы понять – день продолжается. У всех, кстати, возникло впечатление, что каждый день длится месяц. Ночи были короткими. Благодаря технике контроля глубокого сна, почерпнутой в энциклопедии, люди учились находить свой точный цикл засыпания. Теперь они набирали сил за 3 часа вместо целой ночи. И никто не чувствовал себя усталым. Революция изменила привычки каждого. Революционеры забыли не только про свои часы. Они избавились и от тяжелых связок ключей от машин, квартир, гаражей, шкафов и кабинетов. Здесь не было краж, потому что нечего было воровать. Революционеры не носили больше бумажники. Здесь можно было бродить с пустыми карманами. Все документы сложили в одном месте. Все уже знали друг друга в лицо или по имени, и было незачем называть свою фамилию или адрес для определения национальности и места жительства. Освободились не только карманы, но и разум. В лоне революции людям не нужно было загромождать память номерами кодов входных дверей, кредитных карточек и всяким таким, что необходимо запоминать наизусть из страха стать бомжом через 5 минут после того, как ты забыл эти жизненно важные числа. Очень молодые, пожилые, бедные и богатые, люди стали равными как в труде, так и в отдыхе и развлечениях. Обоюдная симпатия рождалась из интереса к общей работе, обоюдное уважение и созерцание ее результатов. Революция ничего ни от кого не требовала, но не отдавая себе в том отчета, большинство молодых людей никогда еще столько не работало. Мозг постоянно занимали идеи, картины, музыка или новые концепции. Надо было решать столько практических проблем. В 9 часов Жюли взобралась на большую сцену, чтобы сообщить новость. Она объявила, что нашла наконец образец, которому будет следовать революция в своем развитии – живой организм. «Внутри организма нет ни внутренней вражды, ни внутренней борьбы. Великолепное сосуществование всех наших частей подтверждает, что внутренне мы уже знакомы с гармоничным сообществом. Следовательно, нужно всего лишь вынести на поверхность то, что уже есть внутри нас. Аудитория внимательно слушала. Жюли продолжала. Муравейники функционируют как единые живые гармоничные организмы, поэтому насекомые так хорошо ладят с окружающей природой. Жизнь принимает другую жизнь. Природа любит то, что подобно ей. Девушка показала на пенопластовый тотем посредине двора. Вот пример. Вот секрет формулы 1 плюс 1 равно 3. Чем больше солидарны друг с другом мы будем, тем выше поднимется наше сознание, и тем плотнее мы сольемся с природой, и внешне, и внутренне. Отныне наша цель – попытаться превратить этот лицей в живой полноценный организм. Ей вдруг все показалось простым. Ее тело – маленький организм, захваченный лицей – организм побольше. Революция, распространяющаяся по всему миру через компьютерную сеть, организм еще более крупный, и он еще заживет своей жизнью. Жюли предложила окрестить все, находящееся вокруг них, согласно концепции живого организма. Стены лицея станут кожей, двери – порами, амазонки из клуба айкидо – лимфоцитами, кафетерий – кишечником, деньги общества «Революция муравьев» станут глюкозой, необходимой для придания телу сил, а занявшийся бухгалтерией преподаватель экономики – инсулином, контролирующим уровень глюкозы. Компьютерная сеть будет нервной системой, отвечающей за циркуляцию информации. А что же будет мозгом? Жюли задумалась. Она решила создать два полушария. Правым полушарием, интуитивным, будет пресловутое утреннее «пау-пау» – свидание выдумщиков для поиска новых идей. Левым полушарием, методическим, станет другое собрание, которое будет отбирать пригодные для практического использования предложения правого полушария. «А кто будет решать, кому участвовать в каком собрании?» – спросил кто-то. Жюли ответила, что живой организм – система не иерархическая, и каждый волен принять участие в любом собрании по его выбору, в зависимости от его сегодняшнего настроения. Решения будут приниматься поднятием руки. «А мы 8?» – сказал Живунг. «Они ведь основатели, они должны продолжать быть отдельной группой, особым думающим органом». «Мы 8?» – ответила Жюли. «Мы про мозг, про родитель обоих полушарий. Мы будем по-прежнему собираться для дискуссий в репетиционном зале под кафетерием». Все было распределено. Все было расставлено по местам. «Здравствуй, моя живая революция!» – пробормотала Жюли. Во дворе все обсуждали новую концепцию. «Сейчас в гимнастическом зале назначается собрание выдумщиков», – объявила Жюли. «Приходят все желающие. Лучшие идеи будут переданы собранию практиков, которое создаст под них филиалы нашего общества «Революция муравьев». В зале собралась целая толпа. Под общий галдеж люди расселись на полу, передавая друг другу еду и напитки. «Кто хочет начать?» – спросил Живунг, устанавливавший большую черную доску, чтобы записывать на ней предложение. Поднялся лес рук. «Идея пришла ко мне, когда я рассматривал инфраворлд Франсины», — заявил один молодой человек. «Попытаться сделать практически такую же программу, но с еще более ускоренным течением времени. Так можно узнать возможный путь нашей эволюции до самого отдаленного будущего и увидеть ошибки, которых нужно избежать». Жюли прервала его. «Эдмонд Уэллс говорит нечто подобное в своей энциклопедии. Он называет это поиском ПНН. Пути наименьшего насилия». Молодой человек направился к доске. «ПНН. Путь наименьшего насилия. Почему бы и нет? Чтобы представить его, достаточно нарисовать диаграмму, включающую в себя все возможные траектории будущего человечества, и посмотреть последствия на короткий, промежуточный, долгий и очень долгий период времени. Пока мы рассматриваем возможный ход событий на 5-летие или 7-летие президентского срока. А надо предусмотреть развитие общества на 200 лет, может быть 500, чтобы гарантировать нашим детям наилучшее возможное будущее. По крайней мере, будущее с минимум варварства». «Ты хочешь, чтобы мы создали программу, прогнозирующую все варианты будущего?» – подытожил Живунг. Именно так. ПНН. Что произойдет, если поднять налоги? Если запретить развивать скорость выше 100 км на шоссе? Если разрешить принимать наркотики? Если дать развиваться мелкому бизнесу? Если начать войну с диктаторскими режимами? Если уничтожить корпоративные привилегии? Надо проверить кучу вариантов. Особенно необходимо изучить непредвиденные эффекты или неожиданные последствия в будущем. «Это возможно, Франсина?» – спросил Живун. «Не в Инфраворлд. Там время идет слишком медленно для подобного рода экспериментов, а фактор скорости течения времени я трогать не могу. Но очень может быть, что основываясь на опыте Инфраворлд, можно придумать другую программу имитации мира. Надо будет назвать ее программой поиска ПНН». Их прервал какой-то лысый человек. «А зачем нам разрабатывать идеальное политическое устройство, если у нас нет возможности осуществить его на практике? Если мы хотим изменить мир, будем логичными. Нам надо легально взять власть в свои руки. Через несколько месяцев произойдут президентские выборы. Давайте примем участие в президентской предвыборной кампании и выдвинем кандидата от эволюционистской партии. Его предвыборная программа будет разработана программой ПНН». Раздался шум споров между сторонниками политики и ее категорическими противниками. Одним из последних был Давид, который поторопился взять слово. «Нам политика не нужна. Что действительно хорошо в революции муравьев, так это то, что это стихийное движение, лишенное классических политических амбиций. У нас нет вождя, поэтому нет и кандидатов в президенты. Совсем как в муравейнике. У нас есть, конечно, королева Жюли, но она ведь не вождь. Она фигура символическая. Мы не признаем никаких экономических, этнических, религиозных или политических ныне существующих группировок. Мы свободны. Давайте не будем приносить эту свободу в жертву обычным интригам по захвату власти. Мы потеряем так свою душу». Шум стал еще сильнее. Лысый человек, видимо, попал в болевую точку. «Давид прав», — сказала Жюли. «Наша сила в создании оригинальных идей. Это важнее для изменения мира, чем пост президента республики. Что действительно меняет положение вещей? Чаще всего не государство, а отдельный человек с новыми идеями. Врачи без границ, которые без всякой помощи государства, отправились по всему миру спасать людей, находящихся в опасности. Добровольцы, которые зимой укрывают и кормят бедных и бездомных. Это все инициатива снизу, а не сверху. Что увлекает молодежь? Политическим лозунгам она не доверяет, но почему-то запоминает наизусть слова некоторых песен. И с этого началась революция муравьев. Идеи, музыка, а вовсе не идеология захвата власти. Власть нас испортит». «Но тогда мы никогда не сможем применить ПНН», — возмутился лысый человек. «ПНН? Наука ПНН будет существовать и будет в распоряжении любого политика, который захочет ею воспользоваться». «Еще предложение?» — спросил Живунг, желавший утихомирить разговорившиеся тут и там споры. Встала одна из амазонок. «У меня дома есть дедушка и сестра с ребенком, которым у нее нет времени заниматься. Она попросила дедушку взять на себя заботы о ребенке. Дедушка очень доволен, ребенок тоже. Дедушка чувствует себя полезным членом общества, а не обузой для него». «И что же?» — сказал Живунг, ожидая, к чему она клонит. «Тогда», — продолжала девушка, — «я подумала, что есть очень много матерей, которым не хватает кормилец, мест в яслях, нянь. И есть очень много пожилых людей, которые изнывают от безделья перед телевизором в полном одиночестве. Можно было бы объединить их, воспроизвести в более крупном масштабе ситуацию с моим дедушкой и моим племянником». Все присутствующие признали, что семьи разобщены, что люди помещают стариков в дома престарелых, чтобы не видеть, как они умирают, а детей отдают в ясли, чтобы не слышать, как они плачут. В итоге и в конце жизни, и в ее начале человеческие существа из жизни исключены. «Великолепная идея», — признала Зоя. «Мы создадим первый ясли-дом престарелых». Только на этом первом собрании выдумщиков было предложено 83 проекта, 14 из которых были сразу воплощены в филиалах общества «Революция муравьев». 142. Энциклопедия. 9 месяцев. Для высших млекопитающих полный период вынашивания детеныша обычно 18 месяцев. К ним, например, относятся лошади, чьи же ребята рождаются, уже умея ходить. Но у человеческого зародыша череп растет слишком быстро. Через 9 месяцев он должен быть вытолкнутым из материнского тела, иначе потом не сможет его покинуть. Поэтому ребенок рождается преждевременно, неразвитым и не самостоятельным. Его первые 9 месяцев снаружи подобны 9 предыдущим месяцам внутри. В первые 9 месяцев свободы ему необходим новый защитный живот. Живот психологический. Ребенок рождается в полном смятении. Он похож на человека, получившего серьезные ожоги. Ему нужна искусственная барокамера. Для него такой барокамерой становится контакт с матерью. Молоко матери, прикосновение матери, объятия отца. Так же, как ребенок первые 9 месяцев своей жизни нуждается в прочном защитном коконе, так и умирающий старик ощущает потребность в коконе психологической поддержки 9 месяцев предшествующих его смерти. Это очень важный для него период, так как интуитивно он чувствует, что обратный отчет начался. В течение последних 9 месяцев жизни умирающий сбрасывает старую кожу, покидает своих знакомых, словно меняет программу. С ним совершается процесс, противоположный рождению. В конце пути старик, как и дитя, ест кашу, нуждается в пеленках, не имеет зубов, волос или печет малопонятную бессмыслицу. Но если младенца в первые 9 месяцев после рождения обычно окружают заботой, то за стариком в последние 9 месяцев перед смертью редко кто ухаживает. А ведь совершенно ясно, что ему нужна была бы кормилица или медсестра, играющая роль матери, психологического живота, и она должна была бы быть очень внимательной к нему, чтобы создать защитный кокон, необходимый человеку во время его последней метаморфозы. Эдмонд Уэллс. Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Том 3. 143. Осажденный Белокан. Пахнет горелыми коконами. Город Белокан больше не дымится. Белоканским солдатам удалось потушить пожар. Армия пропальцевски настроенных революционеров, то есть тех из них, кто не погиб в бою, окружает федеральную столицу лагерем. Тень от муравьиного города большим черным обугленным треугольником лежит на осаждающем его войске. Принцесса 103 становится на 4 лапки, а 5, тяжело опираясь на веточку костыль, вздымается на 2, чтобы лучше видеть вдаль. Так город кажется меньше и, честно говоря, доступнее. Они знают, что внутренний ущерб должен быть серьезным, но оценить его не могут. «Теперь надо идти на последний приступ», — выделяет 15-й. Принцесса 103 не выказывает энтузиазма. Опять война. Все время война. Убийство — самый сложный и самый утомительный путь к взаимопониманию. Однако принцесса понимает, что война пока остается лучшим двигателем истории. 7-й предлагает осадить город, чтобы дать себе время залечить раны и собраться с силами. Принцесса 103 не любит тактику осады. Надо ждать, отрезать пути подвоза продуктов, ставить часовых уязвимых участков. Никакой особой чести для воина. Истощенный муравей подходит к ней и прерывает ход ее мыслей. Принцесса подпрыгивает от радости, узнав под слоем пыли принца 24-го. 2 насекомых обмениваются 1000 трафалаксисов. Принцесса 103 говорит, что уже считала его мертвым, а принц рассказывает ей о своих приключениях. На самом деле он покинул пожар в самом его начале. Когда белка бросилась к выходу, он уцепился за ее шерсть и, прыгая с ветки на ветку, грызун унес его на себе очень далеко. Сначала принц 24 долго шел. Потом ему пришло в голову, что если одна белка сбила его с пути, другая может помочь найти его. Так он приспособился менять белок как вид транспорта. Трудность заключалась в том, что с грызунами нельзя договориться, чтобы они везли туда, куда ты хочешь, или хотя бы узнать, куда они сами направляются. Таким образом, каждая последующая белка уносила его в неизвестном направлении, чем и объясняется его опоздание. Принцесса 103, в свою очередь, сообщает ему, что произошло за время его отсутствия, о Белоканской битве, об атаке команды с поджигателей, о нынешней осаде. «Материала для романа и вправду предостаточно», замечает принц 24, достает феромон памяти, которым он рассказывал, и добавляет новую главу. «А можно будет почитать твой роман?» – спрашивает 13-й. «Только тогда, когда он будет закончен», – отвечает 24-й. Он заявляет, что впоследствии, если поймет, что его феромональный роман интересует муравьев, он напишет продолжение. Он уже придумал название «Ночь пальцев», а если и второй понравится, он заключит трилогию «Революции пальцев». «А почему трилогия?» – спрашивает принцесса. 24-й объясняет, что в первом романе он расскажет о контакте между двумя цивилизациями – муравьями и пальцами. Следующий будет изложением их конфронтации. И, наконец, поскольку ни первые, ни вторые не смогли друг друга уничтожить, последний роман будет посвящен сотрудничеству между двумя расами. Контакт, конфронтация, сотрудничество – мне кажутся тремя логическими следующими стадиями встречи двух разных образов мысли, отмечает принц 24-й. Он уже совершенно ясно представляет, в какой манере изложит свою историю, и в виде трех параллельно развивающихся интриг, выражающих три разные точки зрения – муравьев, пальцев и третьего персонажа, знающего оба мира, например, 103-й. Все это принцессе не слишком ясно, но слушает она внимательно, так как понимает, что принц 24-й после его пребывания на острове Корнигеры с недаем желанием написать длинную историю. «Три интриги к концу сольются в одну», — менторски молвит молодой принц. Тут появляется 14-й с разлохмаченными усиками. Он разведал обстановку вокруг города и нашел ход. Он думает, что можно послать отряд и попытаться совершить еще одну подземную атаку. Принцесса 103 решает следовать за ним. Принц 24 тоже, хотя бы для того, чтобы обогатить свой роман новыми сценами. Сотня муравьев углубляется в туннель, ведущий к городу, и осторожно продвигается по нему. 144. Применение на практике. Стенды работали отлично. Самым зрелищным был стенд Франсины с ее виртуальным миром. Infraworld был также и самым прибыльным. Все больше рекламных агентств просили через компьютерную сеть прогнозы насчет продаж стирального порошка или подгузников, замороженных продуктов и лекарств, а также новых марок автомобилей. Успехом пользовался и центр вопросов Давида. Люди подключились, чтобы узнать, какое точное количество серий в фильме «Котелок и кожаные сапоги», или о железнодорожном расписании, или об уровне загрязненности воздуха в том или ином городе, или во что сейчас стоит вложить деньги на бирже. Личные вопросы были редки, и Давиду не приходилось обращаться за помощью к частным детективам. Леопольд, со своей стороны, получил заказ на возведение виллы, встроенной в холл, и, не способный перемещаться далеко сам, посылал клиенту планы факсом в обмен на номер его кредитной карточки. Поль придумывал новые ароматы меда, смешивая продукцию пчел с листьями чая и разнообразными растениями, найденными на кухне и в саду лицея. Как только он уменьшил количество дрожжей, медовуха превратилась в нектар. Поль изготовил особый рецепт с ванилью и карамелью, пользовавшийся большим успехом. Студентка с факультета изящных искусств нарисовала ему роскошные этикетки, придавшие дополнительную прелесть его продукции. «Медомель Гран Крю. Урожай революции муравьев». Запатентованное название. Все наслаждались нектаром. Небольшому числу заинтересованных слушателей Поль рассказал. «Я давно знал, что медовуха – лакомство олимпийских богов и муравьев, которые, подвергая брожению молочко тли, получают что-то вроде опьяняющего спиртного напитка. Но это не все. В центре вопросов Давида я нашел еще массу сведений про медовуху. Шаманы майя вводили себе в кровь настой медовухи и трехцветного вьюнка. Усвоенная таким образом галлюциногенная субстанция вводила их в транс гораздо сильнее и быстрее, чем поглощение жидкости ртом». «А каков рецепт медовухи?» – спросил Поля какой-то любитель. «Рецепт мой собственный. Я его вычитал в энциклопедии относительного и абсолютного знания». И прочел. «Надо довести до кипения 6 килограммов пчелиного меда, снять пену, разбавить 15 литрами воды, добавить 25 граммов молотого имбиря, 15 граммов кардамона, 15 граммов корицы, выпарить на 1/4, снять с огня и оставить охлаждаться. затем добавить 2 ложки пивных дрожжей и оставить бродить 12 часов, процедить и перелить в бочонок, плотно закрыть и дать настояться. Наша медовуха, конечно, еще молодая. Чтобы она достигла крепости, надо ждать дольше. А ты знаешь, что египтяне использовали мед для дезинфекции ран и лечения ожогов? Спросила одна из амазонок. Это сообщение подало Полю мысль, кроме алкогольной продукции, заняться и средствами народной медицины. Далее были представлены образцы одежды нарцисса. Амазонки изображали моделей перед революционерами и видеокамерой, которая передавала изображение через сервер в международную компьютерную сеть. Лишь сложные машины Жулии и Зои пока не радовали результатами. Переговорное устройство с муравьями уже убило около 30 подопытных насекомых. А насадки Зои так сильно воздействовали на ноздри, что никто не мог их вытерпеть больше нескольких секунд. Жули поднялась на балкон директора и посмотрела на двор, на свою революцию. Знамя реяло. Торжественно возвышался муравей-тотем. Музыканты играли регги в клубах дыма марихуаны. Вокруг стендов суетились люди. «У нас все-таки получилось что-то симпатичное», — сказала присоединившаяся к ней Зоя. «В смысле коллективном, да?» — согласилась Жули. «Теперь нужны достижения на индивидуальном уровне. Что ты хочешь сказать? Я спрашиваю себя, не является ли мое желание изменить мир просто констатацией моей неспособности изменить себя саму?» «Опять неладно. Жули, остановись. У тебя нейронный карбюратор, мне кажется, перегревается. Все идет отлично. Успокойся». Жули повернулась к Зое и посмотрела ей в глаза. «Я только что прочла отрывок из энциклопедии. Непонятный какой-то. Он назывался «Я просто персонаж». И там говорилось, что, может быть, каждый из нас живет в мире один и участвует в фильме, который снимается только для него. Прочла, и мне пришла в голову странная мысль. Я подумала, а если я одна живу на свете? А если я единственное живое существо во всей вселенной?» Зоя посмотрела на подругу с тревогой. Жули продолжала. «А если все, что со мной происходит, всего лишь большой спектакль, разыгрываемый специально для меня? Все эти люди, ты, вы все, просто актеры и статисты. Предметы, дома, деревья, природа. Только искусственная имитация, созданная для того, чтобы успокоить меня и заставить поверить то, что какая-то реальность существует. А на самом деле я, может быть, в игре Infraworld. Или в романе». «Ну и ну! Что же тебе в голову лезет?» «Ты никогда не замечала того, что люди вокруг нас умирают, а мы продолжаем жить? Может быть, за нами наблюдают? Проверяют нашу реакцию на определенную ситуацию? Проверяют рефлексы? Это революция, это жизнь. Просто огромный цирк, построенный для экспериментов надо мной. Может быть, кто-то в эту минуту наблюдает за мной издалека, читает о моей жизни в книге, судит меня». «Если это так, пользуйся положением. Здесь все для тебя. Весь этот мир, все актеры, все статисты, как ты выражаешься, находятся здесь для того, чтобы подыграть тебе, подстроиться под твои желания, стремления, поступки. Они стараются изо всех сил. Их будущее зависит от тебя». «Это как раз меня и тревожит. Я боюсь не дотянуться до моего персонажа». Теперь уже и Зои стало не по себе. Жули положила руку ей на плечо. «Прости меня. Забудь все, что я тебе сказала. Наплевать». Она повела подругу к кухням, открыла холодильник и наполнила медовухой 2 стакана. И при свете приоткрытого холодильника они выпили маленькими глотками напиток муравьев и богов. 145. Заведческий феромон. Холодильник. Слюна 10. Холодильник. У пальцев нет социального зоба, но они могут долго хранить пищу, не допуская ее порчи. Для того, чтобы заменить наши дополнительные желудки, они используют машину, которую называют холодильник. Это коробка, внутри которой поддерживается очень холодная температура. Коробку доверху наполняют едой. Чем значительнее палец, тем больше у него холодильник. 146. В Белокане. Зловоние пожарища заполняет им легкие. Воздух отравлен запахом сожженных веток. Обугленные тела солдат, захваченных огнем, устилают землю. Ужасное зрелище. Есть даже не спасенные вовремя изгоревшие заживо яйца и личинки. Все выгорело. Нет никого. Неужели огонь пожрал всех жителей, а потом и всю армию, прибежавшую тушить его? Муравьи идут вперед по коридорам, иногда просто запекшимся от пламени. Жар от углей был столь силен, что насекомые погибали мгновенно, не успев оставить работу. Они так и остались в тех позах, в которых сжигающий смерч застиг их и заставил окаменеть навсегда. Когда 103-я и солдаты ее отряда дотрагиваются до трупов, те рассыпаются в прах. Огонь. Муравьи не готовы к нему. Пятый бормочет. Огонь — слишком разрушительное оружие. Теперь все понимают, почему огонь был издавна изгнан из мира насекомых. Увы, некоторые ошибки должно совершить каждое поколение хотя бы для того, чтобы вспомнить о причинах, по которым их допускать не следует. Теперь принцесса 103 знает, что огонь слишком губителен. Сила пламени была порой так велика, что тени его жертв отпечатались на стенах. Принцесса 103 идет по своему превратившемуся в кладбище городу и с грустью видит, что он стал моргом. В грибницах лишь обугленные остовы растений, в хлевах поджаренная тля с торчащими вверх лапками, порванные в клочья муравьи цистерны в своих стойлах. 15-й пробует на вкус труп муравья цистерны и находит его просто восхитительным. Он открыл карамель, но у отряда нет ни времени, ни желания восторгаться новым лакомством, так как их родной город разорен. 103-й опускает усики. Огонь – оружие неудачника. Она использовала его потому, что проигрывала бой. Она смошенничала. Околдовали ее пальцы, что ли? Раз она не в силах пережить поражение, может убить королеву, погубить расплод и уничтожить свой родной город. Подумай только, они ведь отправились в поход как раз для того, чтобы предупредить Белокан о том, что его могут сжечь. Пальцы. История парадоксальна. Они бредут по еще задымленным коридорам. Странно, но чем дальше они идут среди этих разрушений, тем больше им кажется, что здесь произошло что-то непонятное. На стене начерчен круг. Неужели белоканцы тоже открыли для себя искусство? Минималистское, конечно, потому что заключается оно в повторении кругов, но искусство все-таки. У принцессы 103 дурное предчувствие. 10 и 24 зорко смотрят по сторонам, опасаясь ловушки. Они поднимаются в закрытый город. Здесь 103 надеется найти королеву. Она замечает, что корень сосны, отгораживающий закрытый город, едва тронут пожаром. Вход открыт. Муравьи-стражники, которые должны охранять его, погибли от жара и ядовитого дыма. Отряд входит в королевскую ложу. Королева Била Кью-Кью не здесь, но видит трех кусков. Она не сгорела, не задохнулась. Следы разрезов свежи. Ее убили, и недавно. Вокруг нее мандибулами нацарапали круги. 103-я подходит и касается усиком отрубленной головы. Даже разрезанный на куски муравей может выделить информацию. На концах усиков мертвой королевы сохранилось обонятельное слово. Деисты. 147. Энциклопедия. Писатель Артур Кестлер. Камерер. Писатель Артур Кестлер решил однажды написать книгу, посвященную научному мошенничеству. Он стал расспрашивать ученых, и те заверили его, что примером самого бесстыдного научного надувательства было поведение доктора Поля Камерера. Камерер был австрийским биологом, осуществившим свои основные научные открытия с 1922 по 1929 год. Красноречивый, обаятельный, страстно увлеченный своими идеями, Камерер утверждал, что каждое живое существо может приспособиться к изменениям в окружающей среде и передать результаты адаптации потомству. Эта теория полностью противоречит теории Дарвина. Чтобы доказать обоснованность своих выводов, доктор Камерер провел сенсационный эксперимент. Он взял икру жабы-повитухи, имеющей сухую кожу и размножающейся на суше, и поместил ее в воду. Жабы, вылупившиеся из этой икры, адаптировались к водной среде и выработали признаки водяных жаб. У них появились черные копулятивные шишки на больших пальцах, позволяющие самцам прикрепляться к скользкой коже самки и совокупляться в воде. Результат феномена адаптации передался их потомству, появившемуся на свет уже шишками темного цвета на больших пальцах. Таким образом, живые существа смогли изменить генетическую программу и приспособиться к водной среде. Камерер подтвердил с успехом свою теорию перед лицом всего мира, но однажды ученые и преподаватели университетов попросили дать им возможность объективно изучить его эксперимент. В амфитеатре столпились зрители, присутствовало много журналистов. Доктор Камерер надеялся таким образом доказать, что он не шарлатан. Накануне эксперимента в его лаборатории случился пожар, и все жабы, за исключением одной, погибли. Камерер был вынужден представить единственную выжившую и ее темную шишку. Ученые осмотрели жабу под лупой и рассмеялись. Было совершенно очевидно, что черные точки шишки на большом пальце жабы были сделаны искусственно при помощи инъекции китайскими чернилами под кожу. Мошенничество было раскрыто. Зал хохотал. За одну минуту Камерер потерял весь авторитет и лишился всякой надежды на то, что его работы будут признаны. Он был оставлен всеми, исключен из рядов ученых. Дарвинисты одержали победу и надолго. Было неоспоримо доказано то, что живые существа не способны к адаптации в новой среде. Камерер покинул собрание под улюлюканье толпы. В отчаянии он удалился в лес и пустил себе пулю в рот, оставив короткое письмо, в котором упрямо уверял всех подлинности своих опытов и заявлял, что предпочитает умереть на лоне природы, чем жить с людьми. Самоубийство окончательно дискредитировало его. Можно было подумать, что речь шла о самом ничтожном научном мошенничестве, но во время поисков материалов к своей книге «Объятия жабы» Артур Кеслер встретился с бывшим помощником Камерера, и тот открыл ему, что это он был причиной катастрофы. По приказу группы ученых-дарвинистов он поджег лабораторию и подменил последнюю жабу с признаками мутации обыкновенной, который сделал инъекцию китайскими чернилами под кожу на большом пальце. Эдмонд Уэллс. Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Том 3. 148. Мак Явель не понимает красоты. Максимилиан весь день промаялся без дела, выковыривая ключом черное пятнышко из-под ногтя. Он просто не мог уже больше ждать. Ну, ничего? Ничего нового, шеф! Самым тягостным в деле осады было то, что все изнывали от скуки. Даже при поражении, по крайней мере, что-то происходит, а тут... Для разнообразия он с удовольствием вернулся бы в лес, чтобы взорвать, наконец, таинственную пирамиду. Но префект недвусмысленно приказал ему заниматься отныне только делом лицея. Домой комиссар вернулся угрюмым. Он заперся в кабинете перед другим видом ограждения – экраном. Начал новую партию в эволюцию. Теперь он набил себе руку и развивал свои цивилизации очень быстро. Буквально всего за 1000 лет он привил цивилизацию китайского типа к изобретению автомобиля и самолета. Все шло прекрасно, но Максимилиан вдруг ее забросил. «Макьявель, переключись на прием». Глаз компьютера появился на экране, а голосовой встроенный синтезатор объявил через микрофоны. «Прием 5 из 5». «У меня продолжаются проблемы с лицеем», — начал полицейский. Он поделился с компьютером последней информацией. И Макьявель больше не ограничился историческими сведениями об осадах прошлого. Он посоветовал полицейскому абсолютно изолировать лицей. «Отключи им воду, электричество, телефоны. Лиши их комфорта, и им быстро станет смертельно скучно. И они захотят одного – вырваться из этого болота». Господи, как же он сам-то до этого не додумался? Отключить воду, телефон и электричество было не преступлением, даже не правонарушением. Ведь это не мятежники, а Министерство национального образования платило по счетам за интернет, свет в дартуарах, электрические плиты на кухнях и постоянно включенные телевизоры. Он снова был вынужден признать, что у Макьявеля была голова на плечах. «Старичок, ты мне дал, черт возьми, действительно хороший совет». Объектив цифровой камеры, встроенный в компьютер, сфокусировался. «Ты можешь показать мне портрет их руководителя?» Удивившись такой просьбе, Максимилиан, тем не менее, показал портрет Жюли Пинсон, опубликованный в местной газете. Компьютер запомнил картинку и сравнил с имеющимися в архиве. «Это самка, нет? Красивая? Это вопрос или утверждение? Снова удивился полицейский. Вопрос. Максимилиан посмотрел на фотографию и смело заявил. Да, она красивая. Компьютер, казалось, пытался настроить четкость изображения портрета на максимум. Значит, это она? Красота. Полицейский понял, что что-то не клеится. Хотя у синтетического голоса Макьявелли не бывало интонации, Максимилиан почувствовал в нем какую-то озабоченность. И понял. Компьютер не мог осознать понятие красоты. У него было что-то похожее на чувство юмора. В основном оперирование парадоксами. Но у него не было критерия оценки красоты. «Мне трудно понять эту идею», — признался Макьявелли. «Мне тоже», — согласился в свою очередь и Максимилиан. «Иногда люди, показавшиеся нам красивыми, в какой-то момент спустя короткое время кажутся невыразительными». Века закрыла глаз компьютера. «Красота субъективна. Из-за этого, несомненно, я и не могу ее определить. Для меня или ноль, или один. Не может быть вещи в какое-то время со знаком ноль, а в какое-то со знаком один. Тут мои возможности ограничены». Максимилиан удивился этому замечанию, в котором сквозило сожаление. Он подумал о том, что компьютеры последнего поколения становятся полноправными партнерами человека. Что же это? Компьютер – высшее достижение рода людского. Деисты. Деисты? Королева мертва. Группа белоканцев робко появляется у входа. Значит, кто-то все-таки спасся. Один муравей отделяется от других и подходит к отряду, склонив вперед усики. Принцесса 103 узнает его. Это 23-й. Все ясно. 23-й тоже выжил после первого крестового похода против пальцев. 23-й. Этот воин сразу же принял деистическую религию. Они со 103-й никогда особенно друг друга не любили. Но тот факт, что они встретились в родном городе, уцелели после тысяч приключений, их вдруг сближает. 23-й тут же замечает, что 103-я стала самкой, и поздравляет ее с этим превращением. 23-й тоже отлично выглядит. Его мандибулы запачканы прозрачной кровью, но он выделяет приветственные феромоны всему ее отряду. Принцесса 103 продолжает оставаться на чеку, но муравей уверяет ее, что все снова в полном порядке. Они обмениваются трафалаксисом. 23-й рассказывает свою историю. Побывав в мире богов, 23-й вернулся в Белокан распространять слово Божье. Принцесса замечает, что 23-й говорит не пальцы, а употребляет определение «боги». Сначала город, обрадованный тому, что хоть кто-то вернулся из крестового похода, принял его очень хорошо, и 23-й постепенно открыл всем правду о существовании богов. Он стал во главе деистской религии. Он потребовал того, чтобы умерших больше не выкидывали в выгребные ямы, и построил залы под кладбище. Это нововведение не понравилось королеве Белокью-Кьюни, и она запретила отправление деистского культа в городе. Тогда 23-й укрылся в самых глубоких кварталах города, и там, окруженный небольшой группой последователей, продолжал нести в свет Слово Божье. Деистская религия сделала своим символом круг. Таким видит муравей палец прямо перед тем, как тот его раздавит. Принцесса покачала головой. Так вот, как объясняются все эти знаки в коридорах. Муравьи, сбившиеся в кучку в углу, запевают псалом. «Пальцы наши боги!» Принцесса 103 и ее отряд ошеломлены. Оказывается, их с их желанием разбудить интерес к пальцам давно опередил 23-й. Принц 24-й спрашивает, почему повсюду так безлюдно. 23-й объясняет, что новую королеву Белокью-Кьюни в конце концов очень встревожило повсеместное присутствие деистов. Она наложила запрет на их религию. В городе начались настоящие гонения на деистов, и много мучеников погибло. Когда армия принцессы 103 пришла с огнем, 23-й тотчас воспользовался удобным случаем. Он бросился к королевской ложе и убил королеву-производительницу. И поскольку другой королевы не было, в городе наступила фаза саморазрушения. Белоканские граждане один за другим остановили биение своих сердец. И теперь в сгоревшей призрачной столице остались только деисты, встречающие революционеров для того, чтобы вместе строить общество муравьев, основанное на поклонении пальцам. Принцесса 103 и принц 24 не особенно разделяют горячность пророка, но поскольку город отныне предоставлен в их распоряжение, они используют ситуацию. Принцесса все-таки бросает феромон. Белый плакат перед Белоканом – знак большой опасности. И это уже вопрос, быть может, нескольких секунд. Надо бежать немедля. Ей верят. Через несколько часов все уже в пути. Разведчики уходят вперед на поиски другого корня сосны, удобного для размещения под ним города. Улитки-носильщицы огня везут яйца, личинки, несколько грибов и тлю, спасенных от пожара. К счастью, авангард обнаруживает подходящий корень всего в часе ходьбы. 103-я считает расстояние достаточным, чтобы катастрофа, которая разразится вокруг белого плаката, не затронула их. Корень изгрызен червями. В нем можно даже разместить закрытый город и королевскую ложу. 5-й набрасывает планы ускоренного строительства нового белокана вокруг корня. Муравьи торопятся. 103-я предлагает заложить ультрасовременный город с большими магистралями для транспортировки крупной дичи и предметов, необходимых для новых технологий. Она думает сделать большой центральный камин, выводящий на улицу дым из лабораторий, работающих с огнем. Она предусматривает каналы, поставляющие в стойла и грибницы, а также в лаборатории дождевую воду, которая там понадобится для мытья используемого оборудования. Хотя 103-я еще не является производительницей, она единственная самка в Белокане, и поэтому она выбрана королевой не только рождающегося гнезда, но и всей окрестной федерации рыжих муравьев, включающей 64 города. В первый раз город возглавляется принцессой-непроизводительницей. Поскольку прироста населения не происходит, выдвигается новая концепция – открытого города. Принцесса 103 уверена, что разрешение иностранным насекомым других видов селиться в городе обогатит его другими культурами. Но вариться в одном котле тоже не следует. Различные народцы понемногу занимают отдельные кварталы. Черные селятся на юго-востоке на самых глубоких этажах, желтые – на западе на средних, жнецы – на самых высоких этажах, чтобы быть как можно ближе к полям, ткачи – на севере. В новой столице повсеместно вводятся технические новшества, но вводятся они в муравьиной манере, то есть нелогично. Пиротехники строят большую лабораторию в самом глубоком подземелье города. Там они жгут все, что попадается, чтобы увидеть, что во что превращается и какой дым при этом получается. Ради противопожарной безопасности помещение обивают невоспламеняющимися листьями плюща. Механики занимают просторный зал, где испытывают при помощи камешков рычаги, вплоть до комбинации нескольких рычагов, связанных между собой растительными нитями. Принц 24 и 7 организуют артистические мастерские на минус 15, минус 16 и минус 17 этажах. Там занимаются живописью на листьях, скульптурой из экскрементов жуков и, конечно же, татуировкой на панцирях. Принц 24 хочет доказать, что, используя пальцевскую технику, можно создать произведение в типичном мирмикийском стиле. Он задумал породить муравьиную культуру, и даже, выражаясь точнее, белоканскую культуру. И в самом деле ничего подобного его роману или примитивной живописи седьмого на земле еще не бывало. 11-й со своей стороны решил изобрести муравьиную музыку. Он просит нескольких насекомых жужжать, образуя таким образом многоголосый хор. Результат может быть несколько какофонический, но это тем не менее типично муравьиная музыка. Кроме того, 11-й не оставляет надежды гармонизировать эти звуки музыкальных фрагментов с несколькими уровнями гаммы. 15-й занимает кухни, где он пробует все результаты деятельности лаборатории огня. То из обугленных растений и насекомых, что он считает вкусным, складывает справа, то, что невкусно, слева. Неподалеку от зала инженеров 10-й создает центр по изучению поведения пальцев. Технологии пальцев действительно позволяют белоканцам вырваться вперед сравнительно с остальным миром насекомых. Они словно прожили за один день 1000 лет. Одно тревожит принцессу. Вышедшие из подполья деисты встречаются в городе на каждом шагу и проявляют все большую активность. Вечером первого же дня 23-й и его правоверные отправляются в паломничество к белому плакату и принимаются там молиться всемогущим богам, поставившим священный знак.